Озлобленный и одинокий, я до рассвета читал воспоминания Тайбели, надеясь распутать клубок, который был завернут алый рубин воли. Настя вбежала ко мне в гримерку, задыхаясь от бега. Повалив меня на кушетку, она поцеловала в шею, в глаза, в щеки. «Война! Война закончилась! Закончилась!» Мы почти физически ощущали победу, как солнце и весну. Мы ликовали, как сумасшедшие полярники, пережившие суровый ледовый поход. Любовь и обжигающая юность вошли в мое сердце вместе с солнцем победы. За эти годы Настя выросла в ослепительную девушку, уже знающую о своей прелести. «Знаешь, когда вылетаешь вот так...» Она раскидывала руки и прогибалась в поясе. «Барабаны гремят, и сотни глаз смотрят только на меня. На меня одну, то уже не страшно сорваться и умереть. Это и есть настоящая жизнь. Я любил смотреть, как пьянея от внимания публики, она отвешивает последний поклон. Мне нравилось в ней все. И голубой с блестками костюм с короткой юбочкой, и наивные русые кудри, и веснушки на плечах, и озорная мальчишечья улыбка. В этой улыбке заключалось все мое счастье. В 1946-м цирк вернулся в Москву. Город гудел, как оживший весенний улей. На стройках гремели капровые бабы. Повсюду играли духовые оркестры, тарахтели уличные репродукторы, рапортуя о новых стройках и достижениях. Наши выступления развлекали уставших от невзгод людей, соскучившихся по карнавальному блеску. Мы выступали на сценах уцелевших клубов, в детских домах и летних театрах. Но уже к осени была сооружена крепкая арена из сосновых досок, крытых трофейными коврами. Нам выдали множество немецкого реквизита, нарядных платьев, фраков и кружевных манишек. У нас появился настоящий оркестр с барабанами и скрипками лучших европейских мастеров. Несколько цирковых лошадей вернулись с военных дорог, и Ральф Кинг возобновил свой конный аттракцион. Уже не было прежних скакунов с шеями, вытянутыми дугой и алыми плюмажами. Фронтовые лошади понуро бежали по кругу и шарахались от аплодисментов. Их шкуры были покрыты мозолями и шрамами, а разбитые копыта вздымали вихрь опилок. Но вместе с ними вернулся волнующий запах цирковой конюшни. Самый любимый и памятный для меня из всех запахов мира. Директор вновь заказал реквизит для космического аттракциона Насти. Близился новый 1948 1947 год. Радостно мирный, с елками, блестящей канителью и маскарадами. Перед вечерним представлением мы с Настей катались на коньках в парке имени Горького под бесконечный вальс цветов. Я сжимал ее руку в сырой, покрытой снежным жемчугом варежке. Внезапный удар сбил и разметал нас по обеим сторонам ледяной дорожки. Я выбил коленную чашечку и не мог подняться. Конькобежец, сбивший нас, галантно подал руку Насте. После помог подняться мне. Я едва узнал Юшку Бровкина. Так он вырос и раздался в плечах. Над его верхней губой темнел смуглый пушок. Ореховые глаза сияли радостью. Оказалось, что Бровкины давно перебрались в Москву. Юшка был старше меня всего на 2 года, но уже щеголял в ладно подогнанной форме офицера госбезопасности. Я валялся с больным коленом, а он водил Анастасию в ударник на вечерний сеанс, угощал мороженым и покупал цветы. Ночью, в канун Нового года, меня разбудил поздний звонок. Заикающийся от страха Шулята велел срочно явиться в дирекцию. Через полчаса помятые и перепуганные циркачи уже грузились в крытый грузовик с реквизитом. О том, что нам предстоит выступать перед вождем на его даче в Кунцево, мы догадались лишь в последнюю минуту. Среди популярных жанров у Сталина были явные антипатии. Если цирк он просто не любил, то цыганские танцы и пения были под запретом, а эстрадный юмор таился на задворках в основном из-за национальности юмористов. Не каждый юморист еврей, но каждый еврей «юморист», — шутили эстрадники. Практичный Сталин презирал все бродячее, глумливое, нарочито яркое, таящее подвох и риск. Мне было приказано показать феномен угадывания Насте, вызывающий красивый танец с алым знаменем.